а он уж старший, по хлеву. Сам покрикивает, чтобы «Эй, навоз почистили!» Не успели оглянуться, а он уж свой в доме. Только и слышишь «Терентий Петрович это, Терентий Петрович то!» Бенедикт ногами топал, ярился, взывал, стыдил, убеждал, грозился, тащил за рукав. «Нет, Беня, оставь, как же без Терентия Петровича?» И достанет, и принесет, и посмешит, и фаршмак состряпает, и румяна похвалит, и белила. Увидит Оленьку в колобашках, в сметане, и будто в сторону, будто сам себе не сдержавшись. «Ну да чего ж баба красивая, ё-моё!» В санях катает с посвистом, с песнями.